я заявлю в Политбюро, что я с вами работать не могу». На следующий день постановлением ЦК ВКПБ и Совнаркома СССР Шахурину действительно был объявлен выговор за внесение изменений без разрешения правительства. Я пришел к концу разговора и не знаю, что говорил Шахурин, но полагаю, что столь сильное раздражение Сталина было, вероятно, вызвано несогласием Наркома авиационной промышленности с отрицательной оценкой характера изменения. Этот вывод я делаю отчасти потому, что не раз видел недовольство Сталина стремлением Шахурина отстаивать свою точку зрения. Вместе с тем, Сталин благоприятно относился к изменениям, которые предлагались в процессе конструирования и представляли собой улучшенный вариант. Конструкторы же иногда выдвигали такие предложения главным образом для того, чтобы получить дополнительные значительные сроки. Таким образом, по существу, поощрялась безответственность в отношении своевременного выполнения заданий, ибо даже в том случае, когда предлагаемые новые варианты действительно могли дать некоторое преимущество, их можно было без ущерба осуществить в последующих сериях, не задерживая производство нужного оружия. В 1941 году, за несколько месяцев до начала войны, Таубин тоже внес изменения в свою конструкцию и попросил установить новые сроки. А в наркомате вооружения, где уже потеряли надежду получить законченную пушку в ближайшее время, тогда уже был иной план — передать доводку конструкции Таубина заводским конструкторам и технологам, обладавшим высокой квалификацией и огромным опытом, для чего, пойдя на риск, принять ее в серийное производство до проведения окончательных испытаний. Оба эти предложения были внесены одновременно. При рассмотрении их Маленков поддерживал Таубина, но в конечном счете наркомат вооружения добился согласия, правда устного, на осуществление своего плана. Итак, мы передали судьбу 23-миллиметровой пушки в руки замечательного коллектива одного из самых мощных артиллерийских заводов. Там были хорошие конструкторы и технологи, прекрасное оборудование и отличная металлургическая база, поставлявшая лучшие стадии заготовки. Такое благоприятное сочетание возможностей обеспечивало быструю доводку и запуск пушки в серийное производство. Работы на заводе уже шли быстрыми темпами, как вдруг совершенно неожиданно для наркомата конструкция Таубина была объявлена вредительской, а сам он арестован. Вызвав к себе меня, Барсукова, Маленков стал упрекать нас в содействии вредителю Таубину. Сославшись на указание Сталина, он предложил мне выехать на завод и представить предложение относительно этой никуда не годной пушки. На заводе я не встретил сколько-нибудь значительного числа противников пушки Таубина, хотя здесь уже знали о его аресте, а это обычно вызывало довольно сильное перестраховочное настроение. Подавляющее большинство коллектива во главе с директором завода крупным инженером-оружейником Новиковым считало возможным и целесообразным продолжать работу над пушкой. Такое же мнение высказал прибывший со мной представитель наркомата обороны, военный инженер Сакриер. Это был опытный специалист, пользовавшийся большим авторитетом, и в частности, его высоко оценивал Ворошилов, когда был наркомом обороны. По возвращении в Москву я был принят Сталиным и коротко доложил ему о результатах поездки. Казалось, он остался удовлетворенным. Но вскоре после этого начались новые аресты. Как-то у себя на квартире в Кремле, куда он после одного из совещаний пригласил нас, несколько человек поужинать, Сталин сказал мне: «Знаете, среди военных инженеров оказались подлецы, которые вредили в области авиационного оружия, их скоро арестуют». У меня, как говорится, ёкнуло сердце. Я почему-то сразу подумал о Сакриере, которого и раньше обвиняли в поддержке конструкции Таубина. Но спросить не решился, а спустя два дня Сакриер был арестован. Вероятно, он, как и Таубин, погиб. Больше о них сведений не было. Когда началась война, я тоже был в тюрьме, а потом, как уже сказано, работал в другой отрасли оборонной промышленности. Обстоятельства сложились так, что мне не приходилось заниматься авиационным вооружением. Но я знал, что после ареста Таубина в Все варианты пушек его конструкторского бюро были отвергнуты.